Трудно сказать, кто был более неправ в этом споре. Могла ли аграрная по своей сути экономика того времени выдержать груз подобного гуманизма? Не рановато ли было? Не знаю. Знаю только, что Карфаген был разрушен, а Римская империя в конце концов пала. Впрочем, пока что до падения далеко. Пока что у нас перед сенаторами стоит Катон и готовится привести свой последний аргумент за войну на уничтожение. Марк Порций, видимо, судящий о людях по себе, решил надавить на жадность сенаторов. В Карфагене он набрал с дерева плодов инжира. Смоквы были здоровенные, в отличие от мелких римских. Высыпав из-под ола перед сенаторами эти крупные ягоды, Катон поманил: «Земля, рождающая такие плоды, лежит всего в 3 днях морского пути от Рима». В это время в Карфагене к власти пришла воинственная демократическая партия, партия реванша. А Рим, как всегда, колебался. В его идейном конфликте древности и модерна отцы были еще слишком сильны, а дети не слишком влиятельны, хотя и многочисленны. Но Карфаген сам подтолкнул войну. Когда Рим уже склонился к тому, чтобы решить спор между Карфагеном и Мессениссой в пользу не дружбы, но справедливости, когда римское посольство вновь появилось в Карфагене и намекнуло карфагенскому парламенту, что они утрясут вопрос с Мессениссой, когда карфагенский сенат начал колебаться, вот тогда с места вскочили карфагенские депутаты от демократов и обрушились с пламенной ура-патриотической речью на римских послов. Карфагенине, как мы помним, люди сверхэмоциональные, неврастенические даже. Речь демократов так завела депутатов, что они в патриотическом угаре едва не прибили римских послов. Тем пришлось бежать, чтобы спастись. Это было оскорбление. И это было еще не все. Подтвердились слухи, что Карфаген спешными темпами строит флот и нанимает армии. Эти спешно набранные армии во главе с Газдрубалом Карфаген бросил на войну с Мессениссой, тем самым формально разорвав мирный договор с Римом, который запрещал Карфагену воевать без римского разрешения. В Риме была объявлена мобилизация, она вызвала величайший энтузиазм, молодежь с радостью записывалась на войну. Давно по-большому не воевали. Вот тут я сделаю небольшое отступление, а то потом мысль потеряю. Глядя на человеческую историю, можно заметить такую штуку. Перерыв в войнах словно бы вызывает у людей и государств некий застой в крови. Очень хочется повоевать. Великий XIX век, потрясенный наполеоновскими войнами и гуманизированный успехами науки и литературы, привел просвещенную Европу к мысли о том, что с войнами покончено раз и навсегда. Всего-то чуток прошло, и вот вам, пожалуйста, две мировые войны, обе на территории цивилизованной Европы. Как ошиблась европейская аристократия, предрекавшая конец войнам и наступление эпохи гуманизма. А все потому, что по себе судила о плебсе. Если вы когда-нибудь увидите фотографии европейских городов 1914 года, сделанные сразу после объявления войны, обратите внимание на сияющие лица простых граждан. Война пришла, полный восторг. Все норовят записаться добровольцами и вернуться домой без ног. Почему так? В 1939 году Эйнштейн и Фрейд обменялись письмами о том, можно ли искоренить войны. Эйнштейн полагал, что человеку изначально присущ инстинкт разрушения, и потому всякая попытка искоренить войны завершится прискорбным провалом. Фрейд соглашался. Он писал, что люди, как и прочие звери, решают проблемы насилием, и только мировое государство, которому не с кем воевать, сможет прекратить войны. Ну что тут сказать? Эйнштейн был физиком, а не психологом, а Фрейд, по-моему, он чересчур увлекался сексом. Болезненная акцентуация на этой сфере сыграла с ним злую шутку. А как еще можно назвать психоанализ? К тому же в позиции Фрейда видно противоречие. Если причина войн, лежащая в глубинах подсознания тяга к насилию, то как сможет прекратить военное насилие глобальное государство? Насилие все равно прорвется в той или иной форме. В форме сепаратизма, например, или насильственных преступлений. К тому же во времена, когда жил Фрейд, не было науки этологии, которая показывает, что отнюдь не все проблемы звери решают насилием. Более того, у животных есть масса программ, направленных на снижение внутривидового насилия. А если бы Фрейд и Эйнштейн обратились к экономистам, те расписали бы во всех подробностях, что в основе войн лежат человеческая выгода и жадность. Известная точка зрения, которая тоже имеет право на существование. В самом деле, пограбить соседей — разве это не причина для войны? Воин и разбойник — одно и то же, особенно в древности. Однако многие современные исследователи считают, что причины войн — не столько экономические, сколько психологические. Война позволяет людям получить то, чего им недостает в обыденной жизни, а также проявить свои лучшие качества. Аффилиация, настоящая дружба и взаимопомощь, героизм, осмысленность и наполненность существования, накал чувств и эмоций — вот что дает война. В обмен на жизнь, правда. И этим она напоминает наркотик. На войне все просто и резко очерчено. Там враг, здесь друг. Именно поэтому примитивно организованным людям, крестьянам по духу, война так нравится. Да и терять особо крестьянам нечего, кроме своих скучных цепей.